Глава шестая. Зона. Демон Сократа. Я спускался по рябиновой аллее к речке. Мне хотелось прямо сейчас побывать в знакомом овраге. Не знаю почему, но я хотел побывать там именно сейчас, ни позже, ни раньше. Демон Сократа. Учи чукотский язык. Юренев не изменился. И эта дежурная с ее вздорным рассказом о муже, отморозившем в бане пальцы. Пиши о будущем. Чокнутый Казьмин. Мир вокруг Юренева, как всегда, был перевернут с ног на голову. Демон Сократа. Какие еще там были? Ну да, Лапласовский. Этот умный, въедливый. По мгновенным скоростям и сегодняшним положениям атомов мог абсолютно точно предсказать все будущие состояния Вселенной. Завидное существо, провидец. Затем Максвелловский. Этот трудяга работал себе заслоночкой. Этот атом впущу, а этот не пущу. Распихивал туда-сюда атомы. Здесь тебе вакуум, тут избыточная плотность. Здесь тебе холодно, там чудовищный жар. Романтик, в принципе. Сократовскому до него далеко. Я усмехнулся, плечо оттоптано. Но, может, Казьмин и впрямь ценил меня за мои вечные сомнения, а следует ли это делать? И еще за то, что принятых решений я не менял. Завтра. На Алтай Юренев вел себя столь же бесцеремонно. Случались дни, когда Юренев срывался, что-то у него с нос не ладилось. Злой он вылезал из своего фургона и часами сидел над подробными топографическими картами Алтая. Орал на обленившихся шоферов, грубо обрывал Ию. Ия терпела, и мне показывала знаками «терпи». Терпение Ии бесило меня. Однажды Юренев растолкал меня ночью. Что такое? Лагерь был погружен во тьму. Под кухонным тентом при свете одинокой лампочки Ия паковала рюкзак. Куда собрались? Я ничего не мог понять. Опять покупать штопор? Ночью? Ия улыбнулась. Не спрашивай. Юренев забросил в газик палатку, рюкзак, какой-то ящик. Их краткие переговоры были мне непонятны. Координаты, разброс, настройка, выход сигнала. Что случилось? Не понимал я. НЛО где-то приземлился. Плазмоид ворвался в атмосферу Земли. «Садись за руль, а Саша пусть спит. Вдвоем управимся». Юренев был необычно серьезен. Я оглянулся. Ия незаметно кивнула. Ей я верил. Я кивнул Ие ответно и повеселел. «Если мы впрямь наткнемся на летающую тарелку, я передам ей привет от Ии Теличкиной. Давай на тракт». Я вырулил на тракт. Мы долго катили во тьме, миновали спящий поселок. Небо начинало уже высвечиваться, кое-где блестели холодные утренние звезды. Справа надвинулся мрачный силуэт Курайского хребта. «Сворачивай!» «Там склон. Я не смогу провести газик по такому откосу. Обогни!» Юренев настойчиво направлял машину к какой-то ему одному известной цели. У него даже компаса не было, но он крутил головой и уверенно указывал, в какую сторону двигаться. Когда окончательно рассвело, мы проскочили хрупкий, звенящий снежник и остановились на широкой поляне, отмеченной лишь тем, что почти в центре ее торчала траурная черная лиственница. «Ставь палатку». Я осмотрелся. С ночевкой Юренев кивнул. Минут через 30 перед палаткой под черной лиственницей дымил костерок. Мы даже успели напоить чаем четверку геофизиков, пешком пришедших с дороги. Они были шумные и возбужденные. Они видели, как ночью тут шарахнуло, как из пушки. Шары цветные взлетели. Где-то там, на террасе, выше. Они пришли посмотреть, что тут такое. Вы не хотите? Юренев усмехнулся. Нет. А мы сбегаем, посмотрим. Необычно как-то. Там же вообще ни одного человека нет. Что там могло взрываться? Я взглянул на Юренева. Он сидел, опустив глаза, и явно что-то знал о ночном происшествии. Помня улыбку Ии, я в разговор не встревал. «Рюкзаки хоть оставьте», — сказал Юренев. «Что вы с ними потащитесь?» Да ну, геофизики говорили все сразу, перебивая друг друга. Здоровые, загорелые парни. Мы только поднимемся на террасу, а потом в лагерь. Ну-ну. Галдя, переговариваясь, отпуская в наш адрес шуточки, геофизики полезли на террасу. «О чем это они?» – спросил я. «Может, тоже сходим?» «Да ну!» – Юренев усмехнулся, и его усмешка мне очень не понравилась. «Сиди, отдыхай, у нас еще все впереди. А эти ребята, они скоро вернутся. Закипяти-ка еще чайку». Я лежал на траве и смотрел в небо. Гигантские кучевые облака несло с востока, из Китая, наверное. Дикая чудовищная тишина, прерываемая лишь позвякиванием плоскогубцев. Юренев скрывал какой-то металлический ящик. Я ни о чем его не расспрашивал. Понадобится, скажет сам. Не принято было расспрашивать о чем-то Юренева. Это входило в условия договора, подписанного мною перед выездом в поле. «А вот и они». Я удивленно обернулся. Геофизики, все четверо, вывалились из колючих кустов чуть выше нашей стоянки. Здоровые, загорелые ребята, но вид у них был, мягко говоря, неважный. Они дрались там, что ли? Серые лица, блуждающие, выцветшие глаза. Руки у них дрожали. «Мы правильно идем к тракту? Мы выйдем так к тракту?» Юренев поощрительно кивал, зорко вглядываясь в каждого. И меня поразила мысль. Он знал, что так будет. «Выберитесь, выберитесь, только не сворачивайте никуда». Юренев даже и не пытался успокоить этих насмерть перепуганных людей. «Валите прямо вниз, там тракт». «Что это с ними?» – оторопело проводил я взглядом геофизиков. «Они ведь без рюкзаков. Они рюкзаки на террасе бросили?» «Подберем». Юренев победительно выпятил толстые губы. «Куда они денутся?» «А нам...» Я помедлил. «Нам тоже туда идти?» «Конечно». «Сейчас?» «С ума сошел. Ты же их видел. Ночью пойдем. Налегке, с фонарями». Меня распирало любопытство. Что могло так напугать взрослых, ко всему привыкших людей? И я видел, Юренев что-то такое знает. Он же впервые за 2 месяца покинул лагерь. Раньше из фургонов не вылезал, а теперь собирается ночевать на террасе. «Тебя шоферы разорвут», — предупредил я. «Шоферов-то ты никуда не пускаешь. У них такие оклады, что перебьются». «Но что там?» — не выдержал я, кивая вверх на террасу. Юренев изумленно моргнул. «Сам не знаю». Кривил, конечно, душой. Знал, куда идти, значит, знал, что там можно увидеть. А увидели мы маленькую поляну, поскольку поднялись на каменную террасу не ночью, а вечером. Солнце почти село, но сумеречный свет позволял увидеть кусты, раздутый ветром пепел. Совсем недавно тут прошел пал, но почему-то остановился перед сухими кустами. Они должны были вспыхнуть, но стояли целехонькие, шуршали под слабым ветерком. Там же под кустами валялись рюкзаки геофизиков. «Придется тащить», — вздохнул я. «Ты хоть знаешь, где нужно искать этих неврастенников?» «Зачем?» — удивился Юренев. «Они тебя просили? Ты же видел, они насмерть перепуганы. Надо вернуть им вещи». «Ну-ну», — ухмыльнулся Юренев, осторожно присаживаясь на старый пень. «Если ты такой альтруист, действуй!» Его ухмылка мне не понравилась, как не понравились раньше выцветшие от страха глаза геофизиков. А Юренев чего-то ждал. Сидел на пне, курил, поглядывал на меня и ждал, ждал чего-то. Я неторопливо направился к рюкзакам. Они лежали в повалку, там, где их бросили. 2 друг на друге и 2 в стороне, в выжженном огнем круге. Я подтащил пару рюкзаков к пню и пошел за 3-м. Юренев меня не торопил, но и не останавливал. Чего он ждет? Меня ударило током, когда я ступил на выжженную землю. Я не видел разряда, не слышал характерного треска, но всю левую ногу до самого бедра пронзило ошеломляющей рвущей болью. Я вскрикнул и отступил. Боль сразу исчезла. «Ну?» – спросил Юренев, не вставая с пня. Я колебался. Я испытывал непонятный страх. Лоб пробило холодной испариной. Но вернуться без рюкзака значило осчастливить Юренева. Я должен был повторить попытку. Вот он, рюкзак, в метре от меня. Но меня охватывал беспричинный, убивающий страх от одной мысли об этом. А Юренев, наконец, встал. Тщательно загасив сигарету, он подошел ко мне, тронул успокоительно за плечо, твердо сжал губы, свел брови, напрягся и медленно-медленно дотянулся до рюкзака. «Не делай этого!» Он стащил рюкзак с выжженной земли и опять успокоительно потрепал меня по плечу. Вид у меня, наверное, был не лучше, чем у тех геофизиков. «Тебя не ударило?» — кажется, я заикался. «Нет. Но почему?» «Не спрашивай, не надо. Все хорошо». Он обнял меня за плечи и повернул лицом к себе. «Что ты чувствовал? Расскажи». Заночевали мы в палатке под траурной лиственницей. Я оборачивался, глядя на темную террасу. Не было никакой охоты о чем-то спрашивать. Я все еще не отошел от пережитого мною страха. Я даже и на Юренева не злился, хотя он, несомненно, мог вовремя меня остановить. Ночная гроза прошла над дальними отрогами Курайского хребта. Зловещая тьма затопила поляну, лиственницу, палатку. Не было в беззвездной ночи ни фонаря, ни луны, ни зорниц. Я не спал. Меня томила тревога. Чем, собственно, занимаются Юренев и Ия? Поисками мифических плазмоидов? Вздор. Я уже не верил этому. Обрабатывают систему НУС? Но почему в поле, не в лаборатории? Откуда мог знать Юренев о том, что произойдет на выжженной поляне? Ну да, они, конечно, переговаривались с Ией перед отъездом. Координаты, разброс, настройка, выход сигнала. Но тогда почему Юренев подставил меня под удар? Он же видел, в каком состоянии вернулись геофизики. И зачем я гонялся за этим дурацким штопором из лавки древностей? Ведь не за тем же, что меня нечем было занять. Да, я согласился не задавать вопросов, но всему есть предел. Юренев всхрапывал рядом. Ему было хорошо. Мгла, ночь. Я сам медленно проваливался в сон. Было ли это сном? Полог палатки медленно осветился. Не могло тут быть ни фонарей, ни далеких прожекторов. Зорницы и тени вспыхивали в невидимом ночном небе. И все же палатка осветилась оттуда, снаружи. По ее пологу, как по стеклам поезда, отходящего от перрона, потянулись тени. Они убыстряли бег, становились четче, сливались в странную вязь, в подобие каких-то письмен, если такие письмена могли существовать. В их неколебимом беге что-то менялось. Вязь превращалась в смутный рисунок. Я начинал различать лицо, знакомое и в то же время мучительно чужое. Кто это? Я не мог ни вспомнить, ни шевельнуться. Я знал, я умираю. Жутко и быстро била в уши чужая металлическая птичья речь. Я еще пытался понять, чье это лицо, но сил понять уже не было. Я умирал. Меня затопляло убивающей болью. Вскрикнуть, шевельнуться, издать стон, и я бы вырвался из тьмы и опустошения, но сил у меня не было. Не знаю, как я сумел, но, кажется, вскрикнул. Это меня спасло. Юренев все так же спал, всхрапывая. Полог палатки был темен и невидим. Сердце мое колотилось, как овечий хвост. Я задыхался. Бессмысленно шаря руками по полу, я выполз из спального мешка, из палатки и упал лицом в прохладную траву. Что я видел? Что это было? Даже сейчас воспоминание о той ночи вызывало во мне непреодолимый ужас. Я спустился во враг, продрался сквозь плотные заросли черемухи и увидел над головой весело высвеченные солнцем трубы. Ну их всех к черту, и Юренева, и воспоминания. Солнце, трава, ажурная даже в своем запустении лиственница, уходящая вверх в белую теснину берез – вот все, что мне нужно. Я в транзитной командировке, незачем мне беспокоиться за Юренева. Похоже, он во всем защищен лучше меня. Надо уезжать, иначе он опять втянет меня в свои непонятные игры. Рядом хрустнул сучок. Я обернулся. В шагах в 15 от меня стояла Ия.